Примечание к главе 15. Прозрение. В октябре 1998 года в Южной Корее проживало всего лишь 923 мигранта из КНДР. Эти сведения взяты мною из репортажа южнокорейского информационного агентства Yonhap от 11 октября 1998 года, где приводятся данные Южнокорейского министерства объединения. Информация о количестве беженцев из Восточной Германии дана по книге Хагарта и Ноланда, которые, в свою очередь, цитируют Альберта Хиршмана. О торговле дисками рассказал северокорейский контрабандист, встреченный мною в Бангкоке в мае 2005 года. Он говорил, что в 90-е в КНДР ввозили видеокассеты, но с появлением DVD бизнес стал развиваться еще активнее, так как тонкие диски легко было спрятать среди прочих товаров. Лекция о вреде западной культуры публиковалась информационным агентством Трудовой партии КНДР в апреле 2005 года. Я получила копию в организации «Спасем народ» Северной Кореи.